Вправив кость, я достала два фанерных листа, которыми прокладывала пироги, чтобы те не развалились в дороге, и, отпилив от них ножом нужные куски, приложила импровизированный лангет к поврежденной кости. Вслед за этим я обмотала все сооружение двумя бинтами и туго затянула напоследок узлом. «Вот и все», — сказала я, утерев со лба пот. «Теперь будем надеяться, что срастется». Я положила несчастного лучшего друга на пол, и он, медленно, едва передвигая пальцами, пополз в сторону, а потом забрался под батарею, отлеживаться в тепле. Взлетел с письменного стола самолетик, и были нарисованы на его крыльях пятиконечные звезды. Сделав в воздухе несколько головокружительных зигзагов, бумажная конструкция вылетела в форточку и слилась своей белизной с зимним ландшафтом. «Как называется человек, сделавший гадость?» — спросила я руку Горького. «Сволочь!» — начертала она на бумаге, не задумываясь. «Я бы не была столь категорична, но то, что вы сделали с лучшим другом, поступок совершенно некрасивый». На мое моралите Горький поднял со стола лист бумаги, на котором было написано «Папиросы и спички». «Завтра», — пообещала я, — «попрошу Соню, и она принесет вам папиросы». Рука вновь взялась за ручку и написала «Дайте тогда спички». Я подумала, зачем ему спички, когда нечего прикуривать, но спрашивать об этом не стала, а, прокатившись на кухню, принесла Горькому хозяйственный коробок, который он тут же приспособил рядом с серебряным подсвечником, единственной вещью, оставшейся на память от герцогини Мравской, моей бедной матери. Ночью я проснулась от какого-то шебуршания. В комнате над письменным столом, пуская по потолку черные тени, дрожал свечной огонек. Стараясь не издавать звуков, я приподнялась в кровати и осторожно посмотрела на происходящее. Рука Горького, закутанная в черный рукав и вооруженная ручкой, в бешеном темпе покрывала чернильной вязью строчек один лист бумаги за другим. Листы заполнялись столь быстро, что за те 3-4 минуты, что я, вытягивая шею, наблюдала за работой, в стопку с исписанными страницами легли еще несколько. Следующим утром я обнаружила на своем письменном столе толстенную рукопись под названием «Отчаяние», которую прочитала в последующие 2 дня. «Да-да, Евгений! Это тот самый известный роман Горького, который мы все в обязательном порядке проходили в средних классах общеобразовательной школы. С одной лишь разницей. В моем варианте роман написан от первого лица, тогда как в классическом варианте повествование идет от третьего. И что самое удивительное, новое написание не только не хуже старого, но даже наоборот, в нем появилось какое-то особое дыхание, я бы сказала, налет одухотворенности божественного снисхождения, делающий роман выдающимся произведением не только нашей литературы, но и шедевром литературы мировой. Поразмыслив некоторое время, я сочла необходимым отослать рукопись в Институт мировой литературы, дабы сочинение стало не только уделом моих размышлений, но и достоянием поклонников уважаемого классика. Тем более, что рукопись произведена самым, что ни на есть, оригинальным способом, то есть авторской рукой, что уже само по себе явится ценным подарком для исследователей творчества Горького. Запечатав «Отчаяние» в плотную бумагу, я надписала адрес Института мировой литературы и, не указывая обратного, передала пакет почтальонше Соне, приложив к нему письмо, адресованное вам, Женечка. А еще Соня хоть и удивилась, но обещала выполнить мою просьбу и купить в магазине папиросы. «Другу», — поняла она. «Ему», — подтвердила я. «Дорогой Евгений, должна вам признаться, что ревную. Ревную к той, которую вы с таким воодушевлением описывали в своем автобиографическом письме. Какое прекрасное имя — Зоя! Безусловно, принадлежать оно может только красавице. Я стараюсь не мучиться вашим прошлым, но ничего не могу с собою поделать. В глазах так и стоит вертлявый хвостик, открывающий замочки. Целую вас, мой дорогой, и заканчиваю это письмо, чтобы тут же взяться за новое. Ваша и только ваша, Анна Веллер».